Глава 3, часть 2. Но нет таких крепостей, которые не взяли бы большевики. Не беда, что Жуков умер. Не беда, что его мемуары вышли при жизни и разошлись по стране. Не беда, что уже переведены на все мыслимые языки и изданы во многих странах. Мемуары решили подновить. В соответствии с требованиями момента было высказано предположение, что Жуков понимал роль Центрального комитета. Раз так, то дело ясное. Свои взгляды на сей счет где-то изложил письменно. Не мог не изложить. Просто прохвосты-цензоры вырезали из рукописи его гениальные соображения. А что если хорошенько порыться в архивах Жукова? Что если восстановить первоначальный текст и отпечатать второе издание? Так и поступили. Обратились к дочери величайшего полководца Марии Георгиевне. Нет ли чего о роли Центрального комитета? Мария Георгиевна по амбарам помела, по сусекам поскребла и, о чудо, тут же нашла именно то, что требовали. С этого, собственно, и начался бесконечный процесс волшебного самосовершенствования воспоминаний и размышлений. Мемуары Жукова были борзо переписаны на новый лад, и было объявлено, что первое издание неправильное. А вот теперь-то справедливость восторжествовала. Найдено все, что было вырезано цензурой и врезано в текст. Так родилось второе издание. Давайте же обратимся к подлинным взглядам великого русского полководца, которые дочь стратега сумела разыскать и сохранить для потомков. Давайте же оценим степень подлости главного идеолога Советского Союза Михаила Андреевича Суслова и других конъюнктурных писак из ЦК, которые резали по-живому, выбрасывали из мемуаров самое-самое. В первом издании книги Жукова были такие строки. Цитата. В конце 20-х годов вышел в свет серьезный труд Шапошникова «Мозг армии», в котором был проанализирован большой исторический материал, всесторонне обрисована роль генерального штаба, разработаны некоторые важнейшие положения по военной стратегии. Литературный источник. Воспоминания и размышления, 1969 год, страница 100. Что можно возразить? Ничего не возразишь. В конце 60-х фраза звучала безукоризненно. В первом издании живой Жуков полностью соглашался с Шапошниковым и ему не возражал. А мертвый Жуков пошел другим путем. Он нашел нужным опровергнуть и Шапошникова, и самого себя. Во втором издании мемуаров Жукова фраза про книгу Шапошникова получила такое развитие. Цитата. «Дело прошлое. Но тогда, как и сейчас, считаю, что название книги «Мозг армии» применительно к Красной армии неверно. Мозгом Красной армии с первых дней ее существования является ЦК ВКПБ». Литературный источник. Воспоминания и размышления. 1975 год, том 1, страница 110. Это заявление Жукова – оскорбление генеральному штабу и всей Красной армии. Выходит, у нашей армии собственных мозгов нет? Безмозглое. Это заявление повторялось во всех остальных изданиях. Вот это и есть то самое-самое, что в первом издании по приказу злодея Суслова беспощадно резали по-живому конъюнктурщики из Центрального комитета. Это и есть те самые подлинные взгляды великого русского полководца, которые сохранила для грядущих поколений сообразительная дочь Мария Георгиевна. Что же получается? Получается, что главный идеолог Центрального комитета Коммунистической партии Суслов и его подручные конъюнктурные писаки из того же Центрального комитета в 1969 году роли Центрального комитета не понимали. Мало того, они ее отрицали, они свирепо резали по-живому. А вот Жуков все понимал и писал в своих рукописях. Но по приказу свирепого злодея Суслова эта проникновенная правда, эти простые, но мудрые слова, это самое-самое, были из мемуаров Жукова безжалостно вырваны. А через 6 лет, в 1975 году, тот же самый Суслов перестроился, перековался. Роль Центрального комитета уяснил, осознал и разрешил храброй дочери Жукова правду-матку в книгу вписать, привести текст книги в соответствие с первоначальной рукописью и подлинными взглядами. А неутомимая дочь Мария Георгиевна продолжала поиск. И вот нашла более звучную, впечатляющую и убеждающую фразу о роли Центрального комитета. Оказывается, Жуков для того, чтобы донести великую правду о войне, взял себе в союзники не менее выдающегося полководца, тоже маршала Советского Союза и тоже четырежды Героя Советского Союза, генерального секретаря ЦК КПСС Брежнева Леонида Ильича. Мол, не я один так думаю. Вот и товарищ Брежнев того же мнения. Вновь разысканная фраза Жукова звучала так. Цитата. «Центральный комитет, отмечал Леонид Ильич Брежнев, был тем штабом, откуда осуществлялось высшее политическое и стратегическое руководство военными действиями». Литературный источник. Военно-исторический журнал, 1978 год, номер 4, страница 24. При живом Жукове эту фразу явно цензура не пропустила. Но потом великая жуковская правда о войне все же восторжествовала, все же пробила себе дорогу к массам. Но вот беда. Через 4 года Брежнев вдруг вышел из моды. И храбрая дочь величайшего гения тут же потеряла эти красивые слова, которые совсем недавно были такими правильными, такими верными и актуальными. Что поделаешь, они еще вчера были созвучными времени, а сейчас требуется другое. Конъюнктура иная. Более правдивая правда о войне нужна.